Глава 6. О находчивости, порядочности, стреле в спину и смене ориентации. «Вот такие дела», — сказал барсук кузнецу и хозяйке. «Я, оказывается, тот еще лопух». «Не унывай! Знания-то твои при тебе остались. А книжечка? Тьфу на нее!» «Ничего, не тьфу. Самое главное, о чем жалею, я туда всю инфу по себе залил. А дроу этот оказался... даже и не знаю, как назвать». «Ой, да велика ли беда?» — поддержала мужа хозяйка. «Ты же говоришь, таких, как ты, там далеко на востоке полно? Ну вот. А значит, и все, что ты в журнал поместил, где-то есть в общем доступе. Было бы желание, найти возможно». «Все равно, чувствую, аукнется мне этот журнал. Ох, аукнется!» «Ну, живы будем, не помрем!» Кузнец беспечно махнул рукой. «Жаль, конечно, книжечки. Да и то, что дроу этот гадом оказался, тоже жаль. Ты говорил, он мужик башковитый». «Башку бы ему эту отвинтить», — буркнул Тануки. «Вот закончу здесь, раскачаюсь, найду его основу и...» И снова в голове Тчифу что-то перемкнуло. «Вспышка?» Он вдруг ясно увидел лицо дроу. Веселое, ничего не подозревающее лицо. И не просто так увидел, а через... Что это за черточки с точечками? Да это же оптический прицел. Вспышка. А что такое оптический прицел? Вспышка. Барсук заморгал, пытаясь понять, что это только что было. «Ладно», — сказал ничего не заметивший кузнец. «Такой книжечки у нас, к сожалению, нет. Не работают они, как положено, у НПС, а тем более у мобов. Вот и не возникало нужды. Хотя... Дорогая, может, к книжнику сбегаешь, а? Выпросишь одну на время или взаймы попроси. Скажи, урожай снимем, расплатимся. Только не говори». «Да уж сама поняла. О гости нашему молчу». «Хорошо, ждите. А еще лучше не просто ждите, а мастерскую готовьте, чтобы потом время не терять». Несмотря на то, что дом книжника находился в шагах в 30, вернулась хозяйка лишь через 1,5 часа. К этому времени мастерская, под которую отвели большой трехкомнатный сарай с вынесенной на улицу кузней, была полностью готова. Причем стараниями исключительно хозяина, поскольку от Тануки толку было мало. Из всех инструментов он уверенно опознал только молот и гвоздик, на который можно повесить что-нибудь не тяжелое. А значит, больше путался под ногами, чем помогал. В конце концов хозяин плюнул, вытащил из-под лавки 5 небольших свертков и вручил их пушистому недоразумению. Оказалось, это стартовые наборы учеников различных специалистов. Естественно, абсолютно новые, еще в смазке. Теперь Тчифу протирал тряпочкой все эти щипцы, пассатижи, рубанки, шильца, молоточки и прочую мелочевку. Попутно вчитывался в описание предмета и старался понять, для чего та или иная хренька предназначена. Больше всего поразил набор ученика-переворачивателя пингвинов. Он состоял из 5 разнообразной сложности предметов, на первый взгляд совершенно не подходящих для столь простого дела. Ну, оранжевый домкрат на паровой тяге еще ладно, допустим. Но зачем переворачивателю резиновая киянка на прозрачной 2-метровой ручке, заполненной жидкостью с плавающим пузырьком воздуха? А ведерная клизма с вмонтированными с тупой стороны приборами, похожими на часы и компас одновременно? И вот эта штукенция, смахивающая на помесь волынки с бензопилой? Среди всего этого сумасшествия обычная ножовка по металлу смотрелась чужеродно и одиноко. Учитывая, что пингвинов поблизости не наблюдалось, Тчифу решил повременить с этой специализацией. Спрятал сверток в инвентарь и с удивлением отметил, что тот занял всего 1 ячейку. «Каждый набор, сколько бы в нем ни было предметов, при условии полной комплектности считается за 1 условную единицу», — пискнул сверчок. «То же касается и комплектов шмота, что, однако, нисколечко не снижает общий вес. и вещи в них именные и личные, привязываются при распаковке. Можешь задонатить и купить мод на уменьшение веса предметов в инвентаре. Полезная штука, тебе понравится. А то новых сумок на твоем первом левле тебе еще долго не видать. А твое встроенное хранилище из 9 ячеек вообще смех. Кстати, его можно расширить, но это дороже, чем сумка. «Перебьюсь пока», — буркнул Тчифу. «А личное это как? Не заберут?» «Забрать могут», — признался Сверчок. «Но воспользоваться нет. Хорошие наборы, эксклюзивные. 150 юаней каждый стоит в шопе. Повезло тебе. Карма не иначе». Барсук разбирался уже с предпоследним набором, когда рядом присела хозяйка. «Вот, держи». Она протянула Тануке журнал путешественника, чуть тоньше и чуть тяжелее того, что слямзил Дроу. Но все равно хороший, не самую бюджетную версию. «Спасибо», — протянул Барсук. «Вот это да! Сколько я вам должен?» Не то чтобы он собирался платить, но вежливость требовала поинтересоваться. «Если у тебя все получится, то это мы тебе должны еще останемся. А если нет, то это вообще не важно. Там, куда мы отправимся, деньги не в ходу». «Ух, ну спасибо еще раз. Сейчас я в него информацию по амулетам сгружу и начнем мозговой штурм». Действительно, самостоятельно пользоваться журналом хозяева не могли. Но читали вызываемый Тануки текст запросто. Перебрать информацию о 500 амулетов, вникнуть в суть их функционала, прикинуть, как можно использовать в сложившейся ситуации, задача не из легких. Причем действовать приходилось вручную, вернее, в глазную, поскольку никакого фильтра в устаревшей модели журнала настроить не удалось. Начали с тчифу специализирующихся на гипнозе, ментале и всем таком прочем. Но вариант был слишком явным и потому изученным-переизученным. Потом перешли к зверодемонам, работающим со злостью и яростью. Показалось, вот оно, Тчифу Амонодзако, как раз тот самый гневливо-кровавый псих, который нужен. Но нет, только привидение в бешенство, а не вывод из этого состояния. Поэтому переключились на оборотней. Реально, а не иллюзорно, как тануки, изменяющих свое тело. Потом... Короче, изучение списка продолжалось почти до вечера. Хозяйка два раза приносила перекусить прямо в мастерскую. Наконец было отобрано 15 наиболее перспективных амулетов. И 50 признаны более-менее пригодными. Кстати говоря, та самая жажда попала лишь во вторую категорию. Но барсука не переставало мучить ощущение, будто они пропустили нечто важное, причем почти в самом начале. Он быстренько пробежался взглядом по списку, но ничего подходящего не обнаружил. И тут, почти в самом конце перечня амулетов класса Амонодзаку, он увидел следующий. Амулет наоборота. Все амулеты владельца амулета наоборота начинают работать с точностью до наоборот. АДВ. Мысль пришла кристально ясная и великолепно гениальная. Тчифу Амонодзако и Амонодзаку — совершенно разные классы тчифу и не имеют ничего общего, кроме немного схожих наименований. Первый заточен на злость, ярость, гнев и все подобное. К сожалению, совершенно не умеет подавлять эти нехорошие эмоции. Да и не стремится к этому. Напротив, все его существование – полыхающий костер неистовства. И в бою он тем страшнее, чем более разозлен. И амулеты его – нормальный человек. Ну и вообще, любой нормальный разумный ни за что не наденет. Если, конечно, не собирается баллотироваться в неразумные маньяки. В основном АДВ, но был среди прочего и один АРВ с очень интересным эффектом, который поставил Тануки в тупик. Амулет Они. На короткое время превращает пользователя в практически неуязвимого демона Они 300 уровня. Они не в состоянии себя контролировать и валит всех, подвернувшихся под руку. Да и весь инвентарь, за исключением того, что в личном хранилище, из него разом вываливается. К сожалению, действие очень краткосрочно. На базовом уровне 30 секунд всего. А по окончании эффекта пользователь остается с единичкой жизни, бодрости и маны. Но сейчас барсуку было не до разработки стратегии с использованием этой штуки. он искал другое, а Девера, сжигающий внутри существа ярость. И такой, конечно, был. А вот второй класс, Аманадзаку, воплощенное упрямство и неповиновение. И амулет наоборота, яркий показатель его гадостной натуры. Всего-то и нужно сделать не один амулет, а два. В комплекте они будут давать как раз нужный эффект. Барсук быстро и сбивчиво изложил свой план кузнецу. Тот хмыкнул и сказал, что эффективность методы будут проверять на нем. «Нет», — возразила хозяйка. «Если не сработает, ты нам тут весь дом разнесешь. Теперь-то я тебя удержать не смогу уже. А вот ты меня сможешь». «Даже не думай». «А что, есть другие агры поблизости?» — ехидно осведомилась женщина. «Да полно». «Я имею в виду такие, кто позволит нашему пушистику эксперименты над собой проводить». «Хм». «Вот то-то. Давай, дружок, приступай. Ты скажи, может, еще чего нужно, я быстренько разыщу». «Да нет, вроде». Барсук задумчивым взглядом окинул мастерскую. «Хотя зелье максимальной бодрости будет работать еще часа два. Должен успеть сделать амулеты на всю деревню. Но кроме бодрости, амулет наоборот требует сытости. Сытость на максимуме, хотя ее много требуется. Наверное». «Пирожки разогреть?» Тут же сориентировалась женщина. «Или другого чего?» «Пирожки самое оно», — улыбнулся Тануки. «Я пирожки ваши уже люблю. Но тут еще кое-что. Амулет злобы помимо бодрости требует ХП. А у меня с ним напряженка. Как и со всеми остальными барами, собственно. Я же все еще новичок первого уровня». «Поняла», — сказала хозяйка, и опрометью кинулась из мастерской. «И бутыль захвати!» — крикнул ей вслед кузнец. «Тут еще одно», — сказал Тчифу, вертя в лапах тяжелый, похожий на стеклянный молот, инструмент непонятного назначения из пингвинского набора. «Для освоения амулета мне требуется ки. Это энергия такая специальная, а она только от всяких гадостей и подлостей прибавляется». «Хм, и...» «Я должен вас как-то обмануть. Ну, или обидеть». «Хм», — повторил кузнец. «Так что не убивайте сразу. Пожалуйста». Сунул стеклянный молот в короб и быстро выхватил оттуда пару связанных травинкой листиков и активировал амулет провокатора. Кузнец приподнял мохнатую бровь. «Хм», — в третий раз сказал он. «Интересно». «Что, опять не сработало?» — огорчился Тчифу. «Очень даже сработало, если ты хотел в мою жену превратиться». «Вообще-то нет. Перед вами должен был появиться самый ненавистный враг, и вы должны были напасть». «Ну да, все верно. Мы с ней...» «Ладно, не твое дело. Главное, я умею контролировать свою ярость, я говорил. Так что со мной эти штучки не пройдут». Барсук со вздохом убрал амулет провокатора и вынул другой, амулет страшилы. Кузнец все так же пристально смотрел на страдающего фигней Тчифу. «Ну?» — наконец сказал он. «Что «ну»?» «Ничего не изменилось. Ты все равно выглядишь точь-в-точь, как... моя супружница». «Но ведь этого не может быть! Это амулет страшилы! Перед вами должен появиться тот, кого вы боитесь больше всего на свете, и обратить в...» «Ну...» — кузнец слегка смутился. «Ты только ей об этом не говори». Осталось последнее средство. Тчифу нашаривал в коробе стеклянную рукоять, наполненного жидкостью молота, и с силой опустил невнятное нечто, целя в мизинчик на левой ноге кузнеца. Предполагалось, что тот сейчас запрыгает на одной ножке, матеря Тануки разными словами, отчего ки попрет таки с невиданной скоростью. Но нет. На одних лишь рефлексах кузнец перехватил рукоять и, с силой крутнув, отправил барсука в стремительный, но недолгий полет. В этот момент в дверном проеме показалась хозяйка, нагруженная свертками, кастрюлями и самогоном. В ушах блестели красивые серьги, пальцы унизаны перстнями, на шее играет солнечным светом великолепное ожерелье. «Зачем она это надела?» — изумился барсук на подлете. Сразу после момента жесткой стыковки, когда они кувырком катились из сарая, а сверху сыпались разнообразные вкусняшки, Тануки понял. Без полного комплекта бижутерии такую гору припасов женщина бы не унесла. Да что там, одна ведерная бутыль самогона, треснувшая его промеж ушей, казалось, весит целую тонну. Весело, потому что разбилась вдребезги. «Уй-ё!» — взвыл барсук, хватаясь за темечко. «Ай-ё!» — еще громче заорал кузнец, бросаясь к куче мале. «Вы чего?» — спросила хозяйка, пытаясь одновременно встать, удержать кастрюлю с чем-то горячим и выпутать из волос обильно покрывшую их соленую капусту. «Совсем сдурели!» Полоска ки слабо дернулась и подросла. Всего на пару пунктов. «А-а-а!» — все еще сокрушался кузнец. «Предпоследняя! Самолучшая! Полная! У-у-у! Ну! Ты! Ты! У-у-у! Убью!» Полоска резво заполнилась почти до упора, и Тануки, пока и в самом деле не убили, ткнул в выбранные ранее строчки. Первый амулет открылся сразу, со вторым пришлось повозиться. Он дался лишь с четвертой попытки. «Да я тебя! Да я! Да если бы не...» Все не унимался кузнец. Да не просто так грозил, а с силой выкручивал барсуку левое ухо, отчего бар жизни медленно, но верно полз вниз. Зато бар ки продолжил заполняться. Правда, уже не так резко, как в самом начале. «Чувствуешь? Запах! Чувствуешь? Непередаваемый аромат! Такого больше нигде не найдешь! А ну, стоять!» — приказала хозяйка таким ледяным голосом, что у Тчифу, несмотря на повышенное сопротивление холоду, побежали по спине мурашки. Кузнец тоже застыл, продолжая, тем не менее, удерживать в огромной лапище пушистое ухо. «Дорогая, это все он!» «Это не я! Вернее, я, но для дела! И я предупреждал! Ай, пусти, больно!» «Так, все ясно. Пусти его, амбал! Ты же его сейчас покалечишь! Пусти, кому сказала!» «Но...» «Да ну его, самогон твой! О детях подумай! И вообще, вон вторая валяется. Вроде целая». «Ну, да. Да. Ты это...» Кузнец перестал выкручивать ухо Тчифу и даже неловко попытался его разгладить. Ухо теперь торчало под совершенно неестественным углом и казалось раза в полтора больше второго. «Прости. Говорил же, ярость. Она всегда внутри. Очень сложно ее сдерживать. А тут такое. Да и вообще навалилось». «Проехали», — буркнул Тчифу. «Главное, ки получилось добыть. А ухо заживет. Когда-нибудь. Скорее всего. Наверное». «На, держи!» перебила хозяйка, протягивая Тануки нечто слегка... Ну ладно, сильно заляпанное маринованными грибами, солеными помидорами и неопознаваемыми на вид жирными пятнами. «Это чего?» — спросил барсук, разглядывая некогда аккуратный тючок, перевязанный пеньковой бечевкой. «Разверни!» Тануки развернул и ахнул. Рарный масштабируемый сет кожаной одежды. В общей иерархии предметов грязи масштабируемые рарки стояли только одной ступенькой ниже эпических предметов. А эпические вещи – самые крутые. Если, конечно, не принимать во внимание легендарки, в существование которых не верили 90% игроков. Сет состоял из шапки, куртки, штанов, сапог, перчаток и плаща. На вид вещи были невзрачные, местами потертые, на спине и груди куртки виднелись подозрительные заплатки. Но это было неважно. Главное — безумное количество плюшек, прилагаемых к сету. Каждый из предметов и сам по себе давал немалый бонус, однако собранные вместе они увеличивали свою мощь в разы. Такой сет — предел мечтаний многих миллионов игроков, и первоуровневый нуб в нем проходит недолго. Если хоть кто-то узнает, в чем именно ходит этот нуб. Несмотря на то, что выбить собранный фулсет с геймера нельзя, существует множество способов отравить нубу жизнь и заставить подарить цацки добровольно. «О, откуда?» — протянул потрясенный барсук. «Это мое», — сказал кузнец. «Когда разбойничал, в этом и ходил. Я же сказал, боссом был». «Ух ты!» «Ты особо губу-то не вываливай», — буркнул хозяин. «Это не подарок. На время, пока амулеты делаешь, надень, а потом сдай. Мало ли как судьба повернется. А без этой одежды я не сильнее обычного среднестатистического НПС. Меня любой высокоуровневый из ваших в блин раскатает. Кстати, дорогая, ты мне бижу-то свою передай, а то я тебя не удержу, если что». «Для того и принесла. Только чуть позже, хорошо? Давно не чувствовала себя такой могучей». В этот момент барсук понял, кто такой тот самый пресловутый хомяк и где именно он живет в организме Тчифу. Судя по ощущениям, хомяк жил везде или привел в гости родичей с половины континента. Хорошо. Тануки отошел за верстак и стал неторопливо, со вкусом переодеваться. Попутно разглядывал каждую вещь, любовался ею и только потом надевал. В процессе в голове барсука стали рождаться нехорошие мысли, родителям которых, несомненно, был хомяк. Убежать и кинуть неписей? Или шантажировать, мол, ничего делать не буду, пока не подарите сет? Или попробовать напасть, пусть убьют, а он отреспится уже в обновках? Да и запас ки после такой подлости взлетит неимоверно. Хозяева настороженно наблюдали за медленно облачающимся Тчифу. И, казалось, даже облегченно выдохнули, когда он не бросился в атаку или бегство, а спокойно подошел к верстаку. Мысли плясали вокруг рарного шмота, и сосредоточиться на амулетах ну никак не получалось. Кроме того, во время переодевания он заметил нечто, на что не обращал внимания раньше, как-то не до того было. А именно, размер мошонки Тануки потряс даже его собственное воображение. Когда он был одет в оранжевую кашаю, факт наличия почти полуметровых в диаметре шаров нисколько не смущал и даже не мешал походке. Они просто как-то подгибались назад, создавая ощущение, что Тануки неимоверно толстопопый. Но вот куда они делись при надевании довольно тесных кожаных штанов? Эта мысль отвлекала не хуже писка беснующегося хомяка. Вам, наверное, очень интересно, что именно давал сет кожаных шмоток бывшего атамана Железной Гриды. Так вот, он давал столько всего и в таких количествах, что описывать все это великолепие я даже стесняюсь. Да и займет эта простыня листов 5 печатного текста, так что воздержусь. Скажу только, что бары жизни, бодрости, маны, сытости выросли почти в 10 раз и начали стремительно заполняться. Помимо всего прочего, сет атамана Железной Гряды неимоверно разгонял регенерацию. Для изготовления формы амулета Бешеного Безумца лучше всего подходила свежеснятая необработанная кожа, а для амулета наоборота – древесная кора. Кожу добыли, зарезав вытащенную из-под телеги истошно мекающую козу. Причем резал на всякий случай лично барсук. Он получил с пятиуровневой козы 120 очков экспы и свой первый ап. В процессе коза его чуть было не забодала. Эта история достойна отдельного рассказа, который непременно когда-нибудь будет написан, а сейчас нам нужно поторапливаться, а то бедняга Тануки уже и так несколько глав безвылазно в землянике торчит. С древесной корой все оказалось еще проще. В мастерской ее было просто завались, по полкило на каждом полене. Едва Тчифу приступил к очистке коры, произошло нечто очень его удивившее и слегка испугавшее. Из коротеньких пальцев, выглядывающих из-под густой шерсти, выскользнули закругленные, на вид очень острые когти. «Они тебе в бою не пригодятся», — сообщил сверчок. «Декоративные. Ну и так, подцепить чего или сковырнуть?» Немного поиграв, выпуская и вновь пряча свежеобнаруженный девайс, барсук продолжил трудиться. Для начала сделал пробники, по одной штуке. За изготовление форм капнули очки развития кожевенного и столярного дела по 5 единичек. «Немного, но все равно приятно», — подумал Тануки. Наполнил формы необходимой энергией, из каждого амулета поимел 60 очков мастерства Тчифу. «Ничего не чувствую», — сказала хозяйка, активировав оба амулета. «Они вообще работают?» «Ты мне бижутерию забыла передать», — напомнил кузнец. «Должны», — нервно ответил барсук. «Нужно, наверное, немного подождать, посмотреть, будут разряжаться или нет». «Да, точно. Но это не важно. Все равно нет эффекта». Снаружи раздался оглушительный взрыв разряда высокоуровневой магии. Почти сразу крики, грохот и шум непонятного происхождения ударили по чутким ушам Тануки. «Что это?» Кузнец вскочил, опрокинув последнюю бутыль самогона, с которой последний час сидел чуть ли не в обнимку, оберегая от неуклюжего Тчифу. Бутыль упала и разбилась вдребезги, вновь наполнив мастерскую тем самым непередаваемым ароматом. «Охотники!» — выдохнула хозяйка. «Не может быть! Откуда?» «Быстро в дом!» — закричала хозяйка. «Спасай детей!» «Снимай шмотки!» — заорал на Тануки хозяин. «Живо!» «Да-да!» Барсук уже начал стягивать перчатки, когда в узенькое окошко мастерской влетел тяжелый арбалетный болт и насквозь прошил голову кузнеца. «Ваншот!» — радостно завопили снаружи. «Там еще двое! Кидай молотов!» «Сейчас!» «Ёптить! У меня системка! Я босса какого-то завалил, прикиньте! С удара! Тля, да я крут!» Хозяйка пару секунд тупо смотрела, как тело ее мужа плавно опускается в лужу самогона, и красная кровь смешивается с прозрачным напитком. Кровь тут же сворачивалась, становясь почти черной. Из безвольно разжавшейся руки упали на пол бесполезные сейчас амулеты. Скорбь и ярость нашли выход в зверином реве, никак не ожидаемом из уст красивой женщины средних лет. Она как-то странно кувыркнулась и исчезла. На ее месте теперь сверкала огненно-красными глазами здоровенная черная пантера. Длиннющие саблевидные клыки, серповидные когти и шипастый хвост внушали неподдельное уважение. «Работай!» — рыкнула огромная кошка, и молниеносным ударом хвоста отбила назад влетевший в окошко алхимический пузырек. «Задержу!» На улице ярко полыхнула вспышка, осветив погожий ранний солнечный вечер. Снова послышались злобные крики, но теперь они были разбавлены воплями боли, обиды и недоумения. Пантера вышибла хлипкую дверь мастерской мощной грудью и бросилась в атаку. Барсук лихорадочно шил из свежей козлиной шкуры новую ладанку. Тануки все понял правильно. Хозяйка решила принять удар на себя и дать ему время сделать еще хотя бы один комплект амулетов. Детей-то у нее двое. «Быстрее!» — раздался из-за окна громогласный рык раненого босса или босихи. Тануки попытался работать активнее, но законы игровой механики ограничивали скорость изготовления низким уровнем крафтера. В отчаянии он вложил все свободные очки мастерства в линейки ярости и неповиновения. Но видимого эффекта это не дало, хотя промелькнуло системное сообщение о росте каких-то показателей. Рев пантеры на несколько секунд оглушил барсука и повесил несколько неприятных дебафов, однако не мешающих работать. «Сзади заходи! У нее хвост самый уязви! А-а-а! Танк, твою мать! Где танк? Лег танк, держи сам! Да она меня сложит сейчас! Бежит запасной, тот, что хоббита валил! Продержись полминуты!» «Да какие? Ай! «Да какого она левла? Что это за тварь вообще?» «В сторону! Метеоры, откат!» «Бу-бум!» С потолка посыпались соломинки и мелкие кусочки штукатурки, а потом громкий мяв и панические крики. «Тля, их две! Три! Пять! Шо за нах? А-а-а! Это иллюзии! Бейте вторую слева!» «Танк, твою мать, включайся!» «Хрена себе иллюзии! Дочку раскромсали в два удара!» «А-а-а!» Наконец последний амулет был готов, и Тануки с круглыми от страха и непонимания глазами выскочил из мастерской. Помимо боя пантеры, еще в нескольких местах шла ожесточенная мясорубка. Облаченный в огромный боевой доспех, огромный зеленокожий орк отбивался от 6-7 наседающих на него со всех сторон врагов. Двуручная черная секира в его лапах была вся покрыта кровью, и на каждом взмахе разбрызгивала целый веер красных капель. За его спиной в луже крови неподвижно лежала арчанка, одетая в легкое ситцевое платье в голубой цветочек и с большим шаманским барабаном в судорожно сжатых руках. Вокруг нее валялось не меньше десятка разномастных трупов. Три брата-овцевода обороняли дом, расстреливая игроков из охотничьих луков. Попадали они часто, но урон наносили смешной, поэтому лучников пока что игнорировали. А нет, именно в эту секунду высокий маг-эльф в длинной зеленой тунике закончил каст. Стены дома овцеводов сложились вовнутрь, потом сложились еще раз и третий. Староста Сыровар и его старшая внучка Земляника стояли в центре переливающегося всеми цветами радуги шара. Девушка, видно, из последних сил удерживала защитную сферу, по которой молотили частые магические нюки и редкие арбалетные болты. Со лба Земляники капал пот, а из глаз крупные обильные слезы. Но, несмотря на эмоции, девчонка держалась. Сам старик, хоть и без штанов и в тапочках, но зато с длинным стеклянным посохом в левой руке, читал явно магическую книгу, парящую перед ним в воздухе. Правую руку он воздел над головой, концентрируя в ней что-то фиолетово-оранжевое и совершенно точно убойное. Вокруг сферы в живописных позах раскинулись зарубленные игроки, тел 5 не меньше. А над сферой кружил уже знакомый Тануки светящийся красным топор. Явно выискивал новую неосторожную жертву, рискнувшую сунуться в охраняемую зону. Но самый большой вклад в истребление нападающих внесла хозяйка. Она каким-то образом распетерилась, и теперь 4 уцелевших пантеры, хоть и поменьше размером, чем первоначальное чудовище, носились по деревне, выкашивая игроков одного за другим. Одна из кошек уже валялась на земле с разможженной вдребезги головой. Ее лапы намертво застряли в развороченной груди игрока-тролля. Тролль на последних остатках ХП старался оторвать от себя изрубленную черную тушу, но времени явно не хватало, силы покидали могучего танка. В траве почти у ног барсука валялся большой круглый предмет. На бегу Тануки бросил на предмет взгляд и чуть не споткнулся. Это была оторванная... Именно оторванная, а не отрубленная голова Брока Ноктинсона. Неподалеку лежало его тело в окружении трупов 2 десятка крупных крыс и 4 мертвых игроков. Кстати, об игроках. У всех поголовно была одна общая черта. Ники пламенели ярко-алым цветом, выдавая принадлежность к славному сообществу ПКшеров. Тоненько взвизгнув, барсук бросился к гостеприимному крестьянскому дому. В то место, где он только что стоял, вонзился арбалетный болт и через секунду взорвался десятками мелких иголочек. Тануки почувствовал сильную боль в спине и чуть пониже. Побежали строчки системных сообщений. Вам нанесен колющий урон 19 единиц жизни. Регенерация 4 единицы жизни. Вам нанесен колющий урон 16 единиц жизни. Регенерация 5 единиц жизни. Вам нанесен колющий урон 72 единицы жизни. Крит. Регенерация 4 единицы жизни. Итак, раз 30. Взорвавшийся болт снес почти 90% его ХП, и это несмотря на удесятеренную благодаря рарному сету живучесть. Внимание! На вас наложен дебаф «Обильное кровотечение». Вы будете терять 10 единиц жизни ежесекундно в течение 60 минут. Внимание! Сработал бонус сета «Кожаное великолепие» атамана Железной Гриды. Дебаф «Обильное кровотечение» заменен на «Слабое кровотечение». Вы будете терять 3 единицы жизни ежесекундно в течение 5 минут. «Но это не страшно», — подумал на бегу барсук. «Регенерация спра». «А это еще что за чудо?» «Тля, бурундук». «Нет, это хомяк». «Так вот он какой!» «Идиот, это скунс!» «Пэт?» «Да ты игрок! Блин, чё за раса?» «Какая разница? Вали его!» Этот крик был последним из того, что услышал барсук до момента респауна. «Ты получил 2478 единиц урона от игрока Горги Мирнок Пурген!» — затараторил сверчок. «Ты убит! Желаешь воскреснуть сейчас?» «Между прочим, это благодаря тому, что у тебя золотой аккаунт. Хорошо, что купил. А так бы 2 часа здесь валялся, и с тебя бы точно уши срезали. А может, и еще чего. Так что не жмись на донат. Осознаешь, сколько преимуществ? Кстати, пока тело валяется, его может ограбить любой урод». Барсук видел свое тело как бы со стороны. Оно лежало почти насквозь пронзенное длинной черной стрелой с красным оперением. Уши безвольно раскинулись по земле, изо рта вывалился длинный розовый язык, а из наспинного короба выкатился один из свертков с инструментами. К телу уже бежали 3-4 ПКшера, на ходу переругиваясь и споря о возможном луте. Больше всего почему-то их интересовали уши поверженного. «Конечно, да», — сказал барсук. «Желаю». Доски деревенского сортира. Окошечко в виде сердечка. На стенке гвоздик, к которому пришпилены страницы, разорванные в клочки книжки. Тануки лихорадочно копался в инвентаре. «Да где же они? Ведь точно делал! 3 штуки на всякий случай!» «Ага, вот, амулеты-невидимки. Примитивные, непередаваемые, но хоть что-то. Все-таки улучшенный статус, так что должны сработать хоть как-то, несмотря на нубский объем заряда». Созданные из палочек и травинок еще до овладения профессиями амулеты обещали вскоре пригодиться. Ну, как говорил кузнец, мир его цифровому праху, помогай, система. Невидимость Тчифу очень отличается от обычного стелса. Во-первых, она не слетает при нападении на противника. Но это единственная позитивная сторона. Во-вторых, как было сказано в описании амулета, скрывает только изображение, тогда как разбойников стелса нельзя ни унюхать, ни услышать. Ну и самое главное, амулет разряжается тем быстрее, чем от большего количества наблюдателей скрывается объект. А стелс работает четко определенное время и сбивается только включившимся боевым режимом. Ему нипочем ни уровень смотрящих, ни прокачанная наблюдательность, ни погодные условия. Тогда как на невидимость Тануки все эти факторы оказывают прямое и очень ощутимое влияние. Инстинктивно барсук старался не шуметь и не наступать в лужи крови, дабы не оставить следов, по которым его легко вычислят. А это было сложно, поскольку земляника теперь напоминала кровавую баню. В основном кровь принадлежала напавшим на деревню ПК и была делом лап хозяйки. Хотя и прочие селяне внесли посильную лепту. Бой все еще шел, но уже как-то вяло. Могучего орка-трактирщика задавили числом. 2 оставшиеся пантеры потеряли мобильность, приклеенные к земле смоляной лужей, и только огрызались на выпады нападающих. Лишь староста с внучкой все еще находились внутри переливающегося разноцветием, но бледнеющего с каждой секундой магического барьера. Летающий топор тоже намолотил немало, но с каждой минутой двигался все медленней. Девушка уже стояла на коленях, изо всех сил сжимая виски. Уши и нос испускали обильные красные струи. Прошмыгнув в дом кузнеца, Тануки заметался в поисках лаза в подвал. Полноценные погромы разграбления еще не начались, игроки сосредоточились на истреблении НПС. Но и так за время короткой пробежки по двору примитивный амулет невидимки разрядился почти на 80%. «Хорошо, что тут никого», — подумал барсук. «Хотя в доме явно побывали». Сквозь шум и вопли, доносящиеся с улицы, Тчифу еле расслышал тихое поскабливание и звяканье цепей. Если бы не обостренный суперслух, нипочем бы не определил источник. По чутким ушам врезал громоподобный ба-бак. Затряслись пол и стены. Для Тануки все стихло. Сверчок что-то пропищал, но барсук не разобрал. Слух отключился напрочь. Гид понял и вывел перед взором Тчифу лог. «Внимание! Получен дебаф «Сильная глухота». Вы совершенно ничего не слышите. Срок действия — 150 минут. Внимание, сработал бонус сета «Кожаное великолепие» атамана Железной Гряды. Дебаф «Сильная глухота» заменен на «Легкая глухота». Вы слышите хуже в 3 раза. Срок действия 15 минут. Ну, с этим можно жить, подумал барсук, буквально скатываясь по лестнице в подвальное помещение. Окошек там не было, и свет давал только маленький фонарь на магической тяге, стоящий в уголочке. Света как раз хватило, чтобы Тануки разглядел 2 прикованные к стене детские фигурки со вспоротыми животами и отсеченными головами. Весь пол залит густой красной кровью. В вывалившихся внутренностях что-то копошилось. «Серая крыса!» — просветил сверчок. «Первого уровня, квестовая. Проходит по заданию «Избавь подвал от вредителя». Барсук сглотнул. Он бы побледнел, если бы мог. Хотя, может, и побледнел. Там, под шерстью. «Ты же...» — сказал он слабым голосом. «Ты ведь по квестам не гидишь». «Раньше не гидил, пока у тебя журнала не было. А сейчас хвала карме по всем стандартным и некоторым редким могу дать совет. Видишь, какая полезная штука?» Тануки тупо кивнул и тяжело потопал наверх. Спохватился и сменил амулет невидимки на свежий. На улице уже все кончилось. Неопрятными грудами валялись 5 растерзанных черных кошачьих туш. В окружении десятков разорванных на части трупов пришпилены к земле копьем староста и девочка. Одним копьем на двоих. Дед пытался прикрыть собой внучку. Барсук увидел, как из колодца вытаскивают маленькую, сжавшуюся от страха, малашку. Ржущие красно-никовые игроки сажают ее в приготовленную заранее клетку. Девочка плачет, зовет сестренку, дедушку и свою куклу-ляльку. Он должен помочь. Должен. Помочь. Но не может. Он слаб сейчас. 2-й уровень — это на 1 чих любому из этих моральных уродов. Уровень... При чем здесь уровень? Он знает как, он может. Может... Может что? В голове Тануки будто взорвалась атомная бомба. Информация хлынула потоком, прорвав блокаду 4 гашений сознания. Тчифу непременно бы упал, если бы не оперся на рукоять незнамо когда и как прихваченной целебной метлой аптечки. Он не барсук. Он Семен Барсуков, специалист по таким делам, о которых не говорят. Он решает проблемы. В основном чужие, но бывает и свои собственные. Решает, как умеет. А эти красные, они теперь его личные враги. За ежевичное варенье, за пирожки. За профессиональные навыки, пусть они и дополняются умением переворачивать пингвинов. За добрые, хорошие отношения этих людей. Именно людей, а не НПС. Все. Все они. Весь этот поганый клан не будет жить. А если кто-то и будет какое-то время, то очень плохо, поклялся себе барсук. Я им устрою. Я им покажу. Но не прямо сейчас. Сейчас нужно уходить из этой деревни. Разобраться в себе. Усилиться. Повысить навыки. Разработать план. Составить поименный список виновных. Наладить контакты с оставшимися на земле товарищами. Вылезти из этой гребаной игрушки. И перебить этих красноников уродов в обоих мирах. И спасти девочку. Малашку. Он ей теперь должен. Обязан. Своей памятью. Своей судьбой. Своей душой. Не сейчас, но скоро. Семен Барсуков зажал в лапке 3-й последний амулет невидимки. «Должно хватить», — подумал он. Двигаясь перебежками, стараясь не попадать в зону видимости ПКшников, покинул проклятую деревню. Точно решил уйти. В глазах Иеронима читалось явное нежелание снова оставаться в одиночестве. Корнет кивнул. Да, буду бродить по миру, помогать людям. Ну, и всем прочим. Пусть уровень мой не высок, не беда. Качнусь. Навыки-то из реала никуда не делись. Мне будет тебя не хватать. Я за эту пару дней сильно к тебе привязался. Извини. Сидеть на маяке и периодически самоубиваться больше не хочу. Снова скачусь в депрессию. Может, и ты со мной, а? Элементала в клетку и непись призывать может. Напиши админам, они его быстренько нарисуют. Нет, привык я к такой жизни. А тебе удачи и... вот. Иероним вытащил из-под своей кровати толстый коричневый посох, исписанный непонятными рунами. Руны было вспыхнули красным пламенем, но почти сразу погасли. Лишь глаза драконьей головы, венчавшие вершину, продолжали неярко светиться. Я его в свое время в одном рейде с босса по лотерее получил. Был я тогда почти соткой уже, а посох как раз на сотый рассчитан. Не довелось полностью весь его потенциал раскрыть. Да и не доведется уже, скорее всего. Так что он твой. Бери-бери, не отказывайся, мне точно не пригодится. А ты, если к этой троице в клан вступишь, уже через месяц-другой сотым станешь. Пропровозят. Спасибо. Искренне поблагодарил Корнет, принимая великолепный предмет. Великолепный? Это вполне четкое определение. Великолепные вещи очень редкие в грязи. Гораздо реже просто редких. Не рарные, конечно, похуже, но тоже очень хорошие. Гораздо лучше просто хороших и даже наилучших. Это, кстати, была игра слов, уточняю для тех, кто не понял, а вовсе не тавтология. В отличие от рарных, масштабирующихся практически до бесконечности предметов, великолепные имеют конечный потенциал, который полностью раскрывается на заданном уровне. Другое дело, что каждый конкретный великолепный предмет может раскрыться и на 10-м, и на 100-м, и на 700-м левле пользователя. Учитывая, что в грязи выше 400-го уровня на данный момент докачались единицы, а до 500-го вообще никто, некоторые великолепки вполне можно сравнивать с рарками. Но этот конкретный посох тормознет свое развитие фонтаном дополнительных характеристик именно на 100-м. Учитывая его бонусы, маг пробегает с ним до 150-го, ну до 200-го. А потом все равно придется менять, поскольку даже вполне заурядный волшебный предмет на 200-й уже круче великолепного, но на 100-й. И все равно такой подарок стоил многого. «Спасибо», — повторил Корнет. «Жаль, у меня ничего такого нет, чтобы подарить». «Ничего», — махнул рукой Иероним. «Просто не забывай меня. Может, появишься еще в этих краях? Заглядывай. Посидим, выпьем, посамоубиваемся». «Нет, я с этим завязал. Со вчерашнего вечера ни одного приступа». «Ну и хорошо. Это я троллю тебя так, спасатель-герой. Кстати, а почему Корнет?» «А, песня такая была когда-то. Дед на гитаре играл и ее пел. Чего-то там поручик Голицын, Корнет Оболенский, налейте вина. А фамилия-то у меня Оболенский. Ну, там, на земле». «А ты почему, Иероним?» «А меня так папа назвал. На самом деле». «А я думал, картины Босха любишь». «Терпеть не могу». «Ладно, иди уже, а то эти вон уже заждались». Два огнемага крепко обнялись. Один резко развернулся и твердым шагом, явно не соответствующим его осунувшейся физиономии, вышел из пристройки маяка. Через дверь, находящуюся на уровне земли, а не в 200 метрах над ней. Второй еще долго стоял в дверях и смотрел вслед удаляющейся четверки игроков. Наконец, когда они исчезли за поворотом, широко улыбнулся и сказал: «Ольга, я все. Первый этап выполнен. Давай следующего». «Уже готов. Через пару часов загрузим. Быстро ты, Жень?» — раздался слышимый только Иерониму голосовой чат. «Ну, на то я и гений. Скажи ребятам, чтобы особо не затягивали. До вечера максимум, а лучше к обеду. Парню нужно ощутить себя самодостаточным. Он личность свою по кусочкам собирает. Чувство индивидуальной вины мы ему на чувство индивидуальной ответственности сменили очень качественно. Кстати, призрак, уходящий в свет улыбающейся девушки, нарисовали классно, хвалю. И главное, оперативно, молодцы. Растворяться в друзьях, приятелях, подстраиваться под них, для Корнета самое плохое, что может произойти. Короче, никакого клана, только личное достижение. Это он должен приносить пользу другим, а не наоборот. Нужно, кстати, отслеживать его хотя бы месяц. Не допускать долговременных союзов, вступления в клан и т.п. Ну, ты знаешь. Максимум группа для решения тактических задач, да и то нежелательно. Экипирован он благодаря папе-генералу, дай бог всякому, так что справится. Ладно, хватит о нем, тут я уже свое отработал. Да и нашей вечно тонущей троице нужно новый корабль искать и в соседнюю бухту перегонять. Времени в обрез. Следующий тоже Огнифоб-наркоман? Да, но он еще и психопат. Личное дело выслала. Ознакомлюсь. А пока давай сценарий сменим с 5Б на 5Г. Сменишь перса? На того, что 250 уровня? Ага, чтобы психопат меня не сразу пришиб. Усмехнулся Иероним Женя. Форум. Автор Лёлик Малик Кровачпок. Тема: победоносная акция ПК-клана «Красная плесень». Уважаемое нубомясо! Доводим до твоего сведения, что сегодня клан «Красная плесень» обзавелся личным Грымхом. Соответственно, все игроки агры, вступившие в наши ряды и подвергшиеся благословению Грымха, станут в полтора раза сильнее среднестатистического игрока, близкого к ним по уровню и в сопоставимом шмоте. А это значит что? Это значит еще больше рыдающих нубов, еще больше фана, еще больше крови. С чем вас всех и поздравляю. Клан «Красная плесень» гордится своими бойцами, осуществившими беспрецедентный в нашем секторе захват божества ПКшеров Грымха. Игрок, помни, если ты видишь перед собой члена КП, ты уже почти труп. Беги, нубомясо, беги! Может, тебе повезет. Хотя вряд ли. А если ты веселый, удалой и хочешь оторваться по полной, добро пожаловать в наши ряды. Прием осуществляется с 50 уровня при карме в красном и черном диапазонах. Лидер клана «Красная плесень» Лёлик Малик Кровачпок. Первый нах... Клан КП против первонахов. Готовься к мучительной смерти, лошара. Много раз подряд. Блин, народ, сори, я случайно, не нужно. Поздно, тебе уже жопа, ориентировка разослана. Пипец, где они Грымха откопали-то, а? И как его свиту завалили? Там такое было, просто ужас. Вот кино, зацени. Последний раз Грымха валили ПКшеры с полгода назад где-то в Индии. Они там посадили его в статую Кали и поклоняются, больные отморозки. Ты тоже в косе. Я об индийских отморозках, это они больные, а вы вполне себе нормальные. Отморозки? Да, нет, не знаю. Неправильный ответ. Круто, я тоже хочу в агроклан, примите. Я Дроу Рейнджер 69, йо. Карму красики, дай заяву. Окей, сейчас сгоняю в ясли. Ух ты, а кто кино снимал? Вообще трэш. Так они сами снимали все поголовно. Это уже монтаж, видно же. Господь всемогущий, пусти в сессию. Ты чё, дурак? Какая сессия? Тут ПКшники крутизной хвастаются. Сори, чатом ошибся. Плесень Грац. Наши ПКшники самые ПКшниковые ПКшники в мире, и никакие их ПКшники не перепкашат наших ПКшников по ПКшной ПКшниковкости. Прогиб засчитан, живи пока. Вот это войнушка. Орк просто чудо, что творит. Вообще непробиваемый. Мы с него фулл-сет тяжелой брони капитана Кровавой Орды сняли. И секиру бесстрашного воина. Круто. О, Грац, кому-то из ваших пипец как повезло. Всем им повезло. ПКшеры супершмот не таскают, он с них лихо падает. Загнали, скорее всего, а выручку попилили. Ты, нубяра, читай описание Грымха. Его аура режет шанс дропа шмота в пятеро. Кроме того, сет капитана имеет ранг волшебный, а это значит ноу-дроп. Блин, я этого агро уже боюсь в таком шмоте-то. Тебе его и без шмота стоит бояться, ты десятка, а сет этот с 80-го налезает. Я видел как-то Берса в такой броньке, ник вроде Наполон. Он на арене один на один со 120-м легионером месился. Соснул, конечно, но продержался долго. Был бы он ПК под Грымхом, одолел бы в легкую. Ты нуб, не все от шмота зависит. Ага, еще от бафов многое. От прямых рук больше. От перса еще. Платный изначально круче. В ПКшерах 90% платники. Я тоже очень агрессивный. Примите меня. Я 6-го левла, но быстро расту. Ради интереса прочитаю вики. Чем же закончилась его история с чемпионатами? Блядь, всю вики. Кто? Шо кто? Блядь, кто? Блядь, это эмоция. Миштури, ты чего? Блядь, это честная давалка. А какая история? Да берса твоего. Какого? Да забей, ты его не знаешь. Знаю, он из Дагестана. А при чем здесь Дагестан? Эй, Дагестан всегда при чем? Да орк, ладно, смотрите, что пантера творит. Она человек 200 вырезала. Их там 5 пантер. Нет, одна, просто распятерилась. А что это за моб такой? Это не моб, у нее повадки босса. Да какой босс в деревне? А откуда в деревне вообще моб взялся? Да еще в яслях. Там же по определению только неписи должны жить мирные. Ага, мирные. Были мирные до того, как их Грымх заразил. Чем заразил? Тут же писали благословение Грымха. Ну, для ПК, конечно, еще то благословение. А для нормальных игроков это все. Полный Алис. Вот тут, почитай описание. Хрена себе. Ага. Неужели кто-то добровольно своего перса под такое подставит? Очень многие. Некоторые специально в ПК уходят, чтобы таким образом круче стать. А агрокланы Грымхов всюду ищут, берут в плен и охраняют, как зеницу ока. Именно потому Грымхи все еще не захватили всю грязь. ПКшеры им совокупляться мешают. Они не так размножаются. Г. А как? Учим отчасть, нуб. ПК-клан Помидорка изъявляет желание перейти в красную плесень полным составом за исключением лидера. Мы его уже завалили, неудачника. Сплоченная агропатия из 5 человек со средним уровнем 140 вступит в КП. Пока берем всех соответствующих минимальным требованиям, но свободные места ограничены, а желающих полно. Так что в клане вводится испытательный срок и дополнение к уставу. Персонажи с самой светлой кармой будут изгоняться из Великой Красной Плесени еженедельно и вноситься в кос-лист. Надо же, уже Великая. Со дня на день станет, не ссы. Грымхов на всю грязь и сотни не наберется. Ага, а вот нападут на них другие агры, грохнут их Грымха и что? Они же ведь сами передохнут. Ну да, только для начала нужно будет их всех перебить. Они за Грымха будут стоять насмерть, в буквальном смысле слова. Вон кино глянь. Там простые неписи, высокоуровневый народ крошат в капусту. А разве НПС могут от Грымха заразиться? Видишь, красные, значит, могут. Они не все красные. Вон тот хомяк нормальный. Да что хомяк, тьфу на него. Он вообще игрок, смотри внимательней. Кроме того, нуб позорный. С первой стрелы сложился. Ага. Мне больше понравилось, как дед Армагеддон захреначил. Половину КП снесло к ЕПИ. Ой, здесь же цензура, сори. Он не хомяк, он барсук. И зовут его также барсук, разуйте глаза. Вот здесь о нем тема. Японский шпион по классу тануки. А что такое тануки? Японская еда, не? Вы тему не засоряйте, здесь не о жратве речь. Рестораны такие были в древности, бабушка рассказывала. Тануки — это джапа-оборотень. Джапа-оборотень? Ядрить-колотить. А почему так хавчик обзывается? Я, Скорпелют 65-й, вступлю в КП. Обязуюсь покрасить карму, как только встречу в этой гребаной пустыне хоть кого-нибудь. А ты где у джап нормальное название встречал? Рис с рыбой, суши. Овощи с яйцом, сукияки. Смотри, сейчас цензура порежет, и в бан тебя отправят за маты. Ага, яки они, те еще сволочи. Г. ХЗ, тануки — это такой рогатый енот. Считается, что заполучить его яйца? Да-да, пошлая сторона правильно подсказывает, именно те самые яйца. Это к большой удаче. Ой, как на нашего чебурашку похож. Ага, только престарелого из похмелюги. А где рога? Нету рогов. Он молодой еще, все впереди. И рога, и геморрой, и первая встреча с кланом Гелет. Вы нуба того обшмонали-то хоть? Яйца с него дропнулись? Нет, не успели. Он, видимо, на золотом аке. Быстро на респу улетел. Но с него все равно кое-что вывалилось. Вот такая хрень, зацените. Чего это вообще такое? Самовар, не самовар? Зачем у самовара пружины и рычаг? Для чего эта штука? Бестолочь, это домкрат. Стремительный? На кой хрен в грязи нужен домкрат? Чего тут поднимать, телеги? Вообще-то домкрат мне по жребию достался. Там целый набор странных штуковин выпал. Набор переворачивальщика пингвинов называется. Блин, ты прикалываешься? Г, смешно. Да ничего смешного. Лучше бы стеклянный посох того супердеда. Или вообще хоть что-нибудь вместо этой невнятной хреновины. За что джапы так яков не любят? Да у него огромные яйца. Вот картинка. Он их за плечо закинул. Блин, я думал, это мешок. Волосатый? Ага, волосатый мешок с арбузами. Беспощадная японская живопись. Зачем, я спросила? Теперь тут все мохнатыми джапояйцами закидали. Очень интересная тема. Японцы придумали немало способов для использования мошонки. Ловля рыбы — вот. Перевозка пассажиров — вот. Сейчас еще приколов накопаю. Г-г-г. За проезд передаем или с яйца сходим? А тануки яйца использовал для битвы? Нет. Наверное, пока плохо прокачаны. Пассивка есть у него. Шары ярости. Удары ниже пояса не ослабляют, а дают плюс 5% к наносимому урону за каждый удар. Ха-ха, лол. Блин, здесь серьезная тема о триумфе наших ПК-шеров. А вы и тут умудрились все опошлить. А, ну да, точно. А как хоть выглядит этот Грымх? По-разному, но всегда безобидно. А конкретно этот? Ну, так тебе и сказали. Это теперь самая страшная клановая тайна. Так в той деревне всех неписей покрошили? Вроде всех, но даже если кто и убег, это не важно. Все равно через пару дней сдохнет. Они все красные были, как помидоры. Почему сдохнет? Черт, тебе же уже говорили. Учим отчасть, нуб. Хочу в клан КП. Через 3 месяца смогу ПК. Пока что, сори, возрастное ограничение, но хочу пугать. В течение суток тема держалась в топе, а клан «Красная плесень» вырос в 43 раза.